Родители. Что-то в последнее время молодежь наглая такая стала. А раньше что? Раньше наглыми были мы. Теперь давайте узнаем, как все устроено у нас, родителей. Ведь в отношениях всегда участвуют две стороны. Вместо того, чтобы сваливать всю ответственность на подростка, предлагаю изучить и самих себя. Начнем с того, что я называю «на себя посмотри». Найдите свои фото в подростковом возрасте. Да, прямо сейчас. Наверное, вам лень вставать, искать семейный альбом и нужное фото. Родители часто ругают подростков, когда им неохота что-то делать. Сейчас вы можете почувствовать себя на их месте. Ну что, нашли? Теперь взгляните на них. Кто-то в этот момент ужасается, а кто-то восхищается. Если совсем лень искать свое подростковое фото, просто закройте глаза и вспомните, каким вы были подростком. Буквально на несколько секунд окунитесь в это ощущение. Где-то в вас оно точно живет и периодически проявляется. Возьмите листок и ручку. Коротко, можно одним словом. Ответьте на следующие вопросы, которые я озвучу далее. Список вопросов вы также найдете в приложении. Как вы себя чувствовали? Что было для вас важно? Что думали про себя? А что думали про окружающих? Что вас в них раздражало? Что больше всего хотели от близких? Отвечайте быстро, пишите то, что первым придет вам в голову. Теперь посмотрите на лист. На нем собраны важные для вас слова и чувства. Они часть вас. Знайте, что у вашего подростка тоже такие есть. И вот вам домашнее задание. Попробуйте задать эти вопросы своему подростку. Я думаю, вы сможете узнать что-то важное про него и сблизиться с ним через свои ответы. Возможно, в чем-то они у вас совпадут. Как ты себя чувствуешь сейчас? Что для тебя важно? Что ты сейчас думаешь про себя? Что ты думаешь про окружающих? Что раздражает тебя в окружающих людях? Что ты больше всего хочешь от близких? Анкету с вопросами и местом для заполнения ответов вы найдете в приложении. Родительский кризис. А теперь давайте вернемся из вашего подросткового возраста в сейчас. Что происходит с нами, когда наши дети приближаются к пубертату? Как правило, этот период приходится на наш кризис среднего возраста, плюс-минус. Конечно, все рожали детей в разном возрасте, но большинству родителей на этот момент 37-45 лет. Кризис среднего возраста – это кризис середины жизни. Сознательно или бессознательно мы понимаем, что большая часть пути позади, и нам, вероятно, осталось меньше лет, чем уже было прожито. Внутри нас, хотим мы этого или нет, запускается своеобразный процесс инвентаризации. Что у нас есть к этому моменту? А там ли мы, где мечтали быть? А с теми ли людьми? Такими ли мы себя представляли? Насколько мы себе нравимся или не нравимся? Насколько нам нравится наше окружение? Кризис — это когда, с одной стороны, вы хотите сохранить то, что было, а с другой понимаете, что сделать этого не получится. Изменения неизбежны, но человек всеми силами старается сохранить все, как раньше. Здесь сталкиваются два противоположных процесса — сохранение и развитие. Многие именно в этом возрасте перечеркивают все, уходят от жен, мужей, бросают друзей, переезжают в другие страны. Люди порой настолько не способны принять результаты первой половины своей жизни, что уходят совсем в другую крайность. Это непростой момент, связанный с внутренними переживаниями, переосмыслениями. Ценности также могут сильно измениться. А кто-то не может решиться на внешние изменения и переживает этот кризис за счет внутреннего напряжения. Можете считать, что у вас тоже переходный возраст, только не от детства к юности, а от молодости к зрелости. То есть мы, родители, тоже в кризисе, и поэтому нас все раздражают. Так работает психика. Семья в кризисе. А в каком возрасте в это время находятся наши родители, то есть бабушки и дедушки подростков? Как правило, они выходят на пенсию. Конечно, у кого-то родители, возможно, никогда не работали, а у кого-то трудятся до 90 лет, но мы берем среднее по больнице. Итак, окончание трудовой деятельности и выход на пенсию. Это часто сопряжено с кризисом ненужности. Люди, которые жили своей профессией, своим делом, вдруг обнаруживают, что все закончилось, и они уже не так востребованы, как специалисты. А если они до этого момента, наоборот, жили своими детьми и потом внуками, то сейчас и дети уже взрослые дядьки и тетки в кризисе среднего возраста, и внуки уже подростки, и тоже так сильно в бабушках-дедушках не нуждаются. Возникает смутное ощущение: а зачем тогда я? Чувство ненужности может быть очень болезненным. Именно поэтому бабушки и дедушки часто пытаются донести свою нужность, цепляясь за нас изо всех сил. Это их способ сказать: «Я хочу быть нужным». Они не стремятся нас достать и поступают так исключительно, потому что вся их природа сопротивляется этой подготовке к уходу. Теперь представьте эту семью. Подросток, у которого кризис переходного возраста, мы, родители, в кризисе среднего возраста, и наши родители в кризисе ненужности. Вся семья в кризисе. Все друг друга раздражают. И хочу сказать, что это нормально. Точнее, так часто бывает. Не потому, что вы какие-то плохие или они какие-то неправильные. Просто в одной точке сошлись три перехода. Кризис и есть переход от чего-то привычного к чему-то новому. У взаимного раздражения есть еще одна причина, о которой мало кто догадывается. Вспомните этот запах молочной макушки, когда ребенок совсем маленький. Мы готовы целовать его ножки и пяточки, вдыхать сладкий аромат волос, и это длится очень долго. Но подросток теряет молочный детский запах. Он не перестает быть для нас родным. Нам приятно его целовать и обнимать. Но его ноги теперь пахнут далеко не так, как у младенчика, да и волосы засаленные. Если у вас есть подросток, вы знаете, какой специфический воздух у него в комнате. Что это такое? Так работает природа. У девочек и мальчиков в организме начинается гормональная подростковая перестройка. А это всегда связано с возникновением разных резких запахов, иногда едва ощутимых, но всегда явно считываемых. Почему так устроено? Чтобы наше слияние с детьми прекратилось. Чтобы мы раздражали их, а они раздражали нас. И это стало бы дополнительным стимулом уйти и строить свои отношения, создавать свою семью и продолжать род. Таков закон нашего выживания. Мы так придуманы природой, чтобы не сидеть в слиянии с родителями в одной пещере до самой смерти. Иначе история человечества давно бы уже закончилась. И мы с вами уже не слушали бы эту аудиокнигу. Именно для того, чтобы род продолжался, а наши дети размножались и начинают вырабатываться гормоны, отталкивающие родителей и подростков друг от друга. Просто помните, что это нормально. Небольшое уточнение для мам и пап мальчиков. В пубертате отношения подростков с отцами становятся особенно острыми. Почему это происходит? Природа, опять же, решила, что два самца на одной территории жить не могут. Грубо говоря, это битва гормонов. И если раньше в доме был большой самец и маленький, не пойми кто, то нынешние подростки порой выжат своих отцов на голову. Оба самца чувствуют конкуренцию и должны разойтись. Вспомните, ведь даже во взрослом возрасте семейная пара часто живет с бабушкой, но очень редко берет к себе жить дедушку. Двум самцам на одной территории тяжеловато. В подростковом возрасте эта неуживчивость проявляется с новой силой. Папа начинает цепляться к сыновьям по мелочам, хотя сам не понимает, почему они его так раздражают. А сыновья начинают огрызаться на отца на ровном месте. Мама в этот момент выступает буфером. «Мальчики, разошлись по своим комнатам, не ссорьтесь». Я объясняю это так подробно, чтобы вы понимали. Это не вы такие плохие и раздражительные, и не ваши подростки такие специфические. Так работает природа уже тысячи лет. Вспомните об этом, когда в следующий раз почувствуете раздражение по отношению к своему подростку. Возможно, станет легче. Не становитесь другом своему ребенку. Чтобы прийти к доверию и взаимопониманию в семье, многие родители стремятся стать друзьями для сына или дочери, предполагая, что это поможет наладить доверительные отношения с подростком. Он ведь уже почти взрослый. Помните, это ловушка. Уберите из ваших разговоров фразы «Мама твоя лучшая подружка, ближе тебя у меня никого нет» или «Мы с дочерью подружки». Не нужно быть другом своему ребенку. Для подростков очень важна иерархия. Родитель главный, старший, авторитетный, волевой и сильный. А я могу спокойно взрослеть. Дружба, наоборот, подразумевает равные отношения. Но задумайтесь, разве вы с подростками равны? Конечно, нет. Если родитель сам еще не созрел и пытается играть с ребенком в дружбу, то подросток начинает тревожиться, провоцировать, манипулировать, как бы проверяя родителя на прочность. Если вы хотите выстраивать с ребенком дружеские отношения, забудьте о послушании и дисциплине. Вы же не можете сказать своему другу: «Не сделал уроки, гулять не пойдешь». Или «Я не разрешаю тебе ехать на дачу к этим странным парням». Также дружба подразумевает, что каждый из вас несет равнозначную ответственность за ваши отношения и за самого себя. Но может ли ваша 12-летняя дочь нести ответственность за свои поступки, за себя, за ваши отношения? Конечно, нет. Даже по закону ответственность за нее несут родители. Равенство означает, что дети все нам доверяют, а мы им. Но разве нужно своей дочери, как настоящей подруге, рассказывать о перипетиях своих отношений с ее отцом или с новым мужчиной? Нет. И об этом мне писали сами подростки, когда я попросила их рассказать, какие важные слова они хотели бы адресовать своим родителям. Девочка, 17 лет. Мне неприятно, когда она обсуждает со мной ее нового партнера. Под дружескими доверительными отношениями большинство родителей подразумевают: «Хочу, чтобы ребенок мне доверял». Но сами при этом не особо хотят довериться ему во всем. Не становитесь другом своему ребенку. Ему нужны реальные друзья. Не смешивайте понятия. Пытаясь стать подружкой своему ребенку, вы лишаете его возможности получить представление о нормальной семье, в которой другие роли – родители и дети. Также вы лишаете его возможности получить представление о нормальной дружбе, где все на равных, а не как с родителями. Когда мне удобно, я для дочери подружка, а когда неудобно, строгая мать. Доверительные отношения создаются не так. В семейной иерархии вы стоите на ступеньку выше, и так и должно быть. Все процессы общества и природы склонны к иерархии. Это успокаивает, поддерживает дисциплину, дает стабильность, возможности для роста и взросления. А когда мама, обычно именно мама этим грешат, начинает дружить со своими детьми, это путает все роли и приводит к печальным последствиям. Родительские установки. Что еще мешает нам спокойно проходить подростковый возраст наших детей? Это внутренние родительские установки. Родители лучше знают, что тебе нужно. Ребенок должен слушаться родителей. Нельзя перечить старшим. Ты должен делать так, как я скажу. Если в вашей речи или мыслях есть что-то подобное, вам с подростками придется тяжелее. Такие убеждения не способствуют доверительным отношениям. Давайте сделаем простое упражнение. Положите руки перед собой ладонями вверх, как открытую книгу. Можно даже одну ладонь, как показано на иллюстрации в приложении. Представьте, что кладете каждую установку на палец. Например: родители лучше знают, что тебе нужно. Раз. Ребенок должен слушаться взрослых. Два. Я мать, поэтому я права. Три. И так далее. А теперь поднимите руки к лицу. Поставьте их прямо перед глазами. Скажите, сквозь установки вы способны видеть своего ребенка? Реальную картину мира? Ну ничего же не видно, ребята. Надо убирать эти убеждения. Они стоят огромной бетонной стеной между вами и вашими детьми и совсем не помогают. Разберем на примере, как это сделать. Родители лучше знают, что тебе нужно. Вспомним нас и наших родителей. Допустим, они были уверены, что нужно идти учиться на экономиста, юриста или менеджера. Эта профессия всегда прокормит. Слово-то какое модное – менеджер. Или с гордым видом рассказывали всем: вот, мой ребенок на менеджера учится. И что, это помогло? Они и представить не могли, что произойдет с миром за 10-20 лет. Даже за последние 3 года столько всего случилось, что мы, конечно же, не можем сказать, что знаем лучше. Никто не знает, что будет нужно в будущем, какие люди, профессии, качества будут востребованы, что будет происходить в разных странах, будет ли мир открыт. Пора бы принять, что мы, как и наши родители, этого не знали, и мир очень быстро изменился. Но что мы точно знаем, так это то, что нашим подросткам понадобится крепкая психика, чтобы выдерживать все изменения современности, которые происходят каждый день. Им пригодятся хорошие отношения с нами. Если у вас плохие отношения с родителями, вы знаете, как это отягощает жизнь. Наша задача не в том, чтобы донести до подростка нашу правду, а в том, чтобы помочь ему найти свою и оставаться с ним в близких отношениях, не нарушая его психику. Здоровая психика точно пригодится ребенку, независимо от того, как он выберет строить свою жизнь. Все вредные родительские установки можно оспорить с помощью работающего алгоритма, который я даю в своих вебинарах. Об этом чуть позже. Подписчики и читатели часто присылают мне истории, подтверждающие его эффективность. Буквально на прошлой неделе мне написала девушка, которая по этому методу смогла преодолеть зависимость от запрещенных веществ. Если вы чувствуете, что какие-то из установок про вас, то, пожалуйста, проработайте их. Вам же будет легче жить. Оспаривание ограничивающих убеждений. Используйте перечисленные далее вопросы для того, чтобы поставить под сомнение свои ограничивающие убеждения. Обязательно дайте ответ на каждый из них. Вы увидите, что они применимы ко множеству ограничивающих убеждений. Вопросы вы также найдете в приложении. Первое. Запишите свою мысль, убеждение, которое хотите оспорить. Например, дети всегда должны слушаться родителей. Второе. Каковы доказательства, поддерживающие эту мысль или убеждение? Например, все вокруг говорят, что дети должны быть послушными. И бабушка, и мама с детства твердили мне, что послушные дети – это хорошие дети. А ребенок, который не выполняет родительских указаний и делает что-то наперекор взрослым, автоматически считается плохим, и конфликтов с ним не избежать. Третье. Каковы доказательства, противоречащие этой мысли или убеждению? Например, все дети разные. У каждого ребенка свой темперамент, характер, своя палитра чувств и эмоций. Родители могут уважать выбор или мнение своего ребенка, даже если в обществе оно воспринимается как непослушание. Четвертое. Существует ли альтернативное объяснение? Пример. Дети не обязаны всегда слушаться родителей. Если ребенок делает что-то по-своему, это не значит, что он плохой или неправильный. Пятое. Что самое плохое может произойти, если я буду верить в эту мысль? Например, я всю жизнь буду ждать послушания от своего ребенка по всем вопросам, буду обижаться на него и раздражаться. Шестое. Смогу ли я это пережить? Например, да, но постоянно буду чувствовать неудовлетворенность от отношений со своим ребенком. Седьмое. А что самое лучшее может произойти, если я избавлюсь от этого убеждения? Например, я смогу по-новому взглянуть на своего ребенка, без ожиданий и осуждения, разглядеть в нем много положительных качеств, и это может изменить наше отношение к лучшему. Восьмое. Каков самый реалистичный исход? Например, я углублюсь в тему взросления детей, узнаю, что с ними происходит на эмоциональном, гормональном и физическом уровнях. Это поможет лучше разобраться в теме непослушания, эмоциях моего ребенка и шаг за шагом выстраивать с ним доверительные отношения. Девятое. Каковы последствия моей веры в автоматическую мысль, в это глубинное убеждение? Например, я испытываю отчаяние, когда ребенок меня не слушается. Я чувствую себя плохой матерью, раздражаюсь на ребенка, конфликтую с ним. Десятое. Каковы могут быть последствия изменения моего мышления? Например, я смогу по-другому взглянуть на поведение и воспитание своего ребенка. Буду обращать внимание на удачные примеры семей, где растут успешные дети, несмотря на то, что они не всегда слушались своих родителей. Одиннадцатое. Что мне следует делать в связи с этим? Пример. Избавиться от убеждения, что дети всегда должны слушаться родителей. 12. Что бы я мог посоветовать другу, который находится в такой же ситуации? Например, взгляни под другим углом на тему воспитания и ожидания чего-то от своих детей. Получи удовольствие и радость от того, что ребенок взрослеет и может принимать самостоятельные решения. 13. После того, как вы оспорили старое убеждение, почувствуйте, уровень веры в него все еще выше 30%. Если ответ «да», начинайте оспаривать сначала. Возможно, вы что-то упустили, и есть возможность проработать убеждение глубже. Если нет, и уровень веры в старое убеждение меньше 30%, то сформулируйте адаптивный ответ. Это альтернативное убеждение, в которое вы выбираете верить. Пример адаптивного ответа. Не обязательно, чтобы дети всегда слушались родителей. Здорово, конечно, если ребенок прислушивается ко мнению взрослых, но не всегда это является обязательным. Можно стремиться к таким отношениям с детьми, когда авторитет мамы и папы для них значим, и при этом дети могут принимать решения самостоятельно. 14. Запишите новое утверждение на отдельный листок, распечатайте, сохраните на заставку телефона, компьютера и читайте каждый день. 15. Регулярно повторяйте новое убеждение. Скоро вас отпустит и станет легче. Оно заменит старое убеждение. Вы перестанете раздражаться, расстраиваться и злиться на эту тему. А сейчас я попрошу вас сделать еще одно простое упражнение для отлипания от своих старых убеждений. Возьмите, пожалуйста, зеркальце или подойдите к большому зеркалу. Посмотрите себе в глаза. Вы знаете, что у вас много установок. Много всякой мишуры налипло в вашем сознании за то время, пока мы живем. Но вы можете выбирать, каким родителем быть. Просто спросите себя, каким родителем я хочу стать? Что для меня, как для родителя, действительно важно? Какие установки я хочу нести? Те установки старые, я хочу другие. То, что первым придет в голову, запишите на листочек или распечатайте анкету приложения. Это может быть всего одно или несколько слов. Вы можете прикрепить листок с записями на видное место. На ноутбук, холодильник, зеркало в ванной. Туда, где он станет регулярно попадаться вам на глаза. Тогда в сложные моменты вы будете вспоминать. Но я же хотел быть другим родителем. Нет, вы не обязаны превратиться в идеальных, совершенных родителей. Это просто стремление быть таким родителем, каким вам хочется стать, несмотря на все трудности. Надеюсь, у вас получится это сделать. Сочувствие к себе. Когда наши дети проходят подростковый возраст, очень важно сохранять бережное отношение к самим себе. Современные родители от себя так многого требуют. Мы должны и психику нашим детям не сломать, и комплексы не породить. А вдруг я ему нанесла психотравму тем, что ушла в салон красоты на 2 часа? А вдруг я повысила голос лишний раз, и теперь он никогда не будет мне доверять? Мы так сильно беспокоимся, потому что хотим оставаться стабильными, устойчивыми, чтобы наши подростки могли на нас опереться. Да, если ребенка в переходном возрасте шатает из стороны в сторону, он может на нас положиться. А на кого можем положиться мы? Например, лично у вас есть такая опора? Обязательно следите за своим ресурсом, потому что именно он является основой авторитета. Если вы не в ресурсе, вас не будет слушать даже идеальный подросток. Ваше состояние является основой для того, чтобы к вам прислушивались, ваше мнение считали важным. Если мама и папа несчастны, замучены, ненавидят свою жизнь, то подросток с критическим мышлением тем более не будет следовать вашему примеру, не будет ему подражать. Поэтому обязательно проявляйте сочувствие к себе. Относитесь к себе с тем же вниманием и заботой, какие вы дали бы другому важному для вас человеку. Выполните 2 небольших задания. Первое. Напишите, пожалуйста, в тетради, как вы можете себя пожалеть, дать себе силы. Минимум 3 пункта, которые придут в голову. Второе. Напишите имена 3 людей, от которых вы можете получить понимание и сочувствие. Эти вопросы задания вы также найдете в приложении. В идеале этот человек – супруг или супруга. Когда сложно с подростками, вы сможете прийти к такому человеку и сказать: «Как они меня достали! Ты не представляешь, сегодня это были не дети, а какой-то ужас!» И по идее, этот человек сможет вас принять. Понимаю, реально, с ними иногда так сложно. А потом обнять и, например, принести чай. Так будет проще пережить любой кризис. Если у вас такого супруга или супруги нет, подумайте, кто это может быть. Крестные ваших детей, ваши подруги, онлайн-друг с форума. Это может быть даже не живой человек, образ. Если хотите, вы можете использовать мой образ. Я знаю, что многие так делают. Когда сложно с подростками, когда нет силы некому на это пожаловаться, представьте, что вы жалуетесь мне. Или напишите мне в соцсетях. В этот момент я не буду вас ругать. Я все прекрасно пойму, как многодетная мама. Просто обниму и скажу: «Дорогая моя» или «Дорогой, мы справимся. Дети вырастут, а отношения останутся». Я желаю вам найти свою опору. Это очень важно. Пройти это поле в одиночку тяжело. Ищите вокруг понимающих людей, которые не скажут: «Что ж ты за мать такая?», а поддержат. Взрослому человеку важно не только получать внешнюю поддержку, но и уметь поддерживать себя и свои ресурсы самостоятельно. Это можно сделать через простые способы заботы о себе. Вы главный человек в своей жизни. Пожалуйста, не забывайте об этом, чтобы не довести себя до выгорания. В приложении вы найдете чек-лист полезных привычек от родительского выгорания, который поможет любому родителю поддержать себя самостоятельно. Краткие итоги этой части. Первое. Подростки проходят свой кризис, а мы проходим свой. Большинство родителей в это же время сталкиваются с кризисом среднего возраста, когда мы понимаем, что изменения неизбежны, но всеми силами стараемся сохранить все по-старому. В этот же период бабушки и дедушки сталкиваются с кризисом ненужности. Второе. Чтобы не тормозить взросление наших детей, нужно прорабатывать наши ограничивающие убеждения. С помощью специальной памятки вы сможете разобраться с собственными установками и заменить их на новые. Третье. Помните, что нужно сохранять семейную иерархию. Не надо становиться подружками и друзьями своим детям. Подросткам нужен надежный взрослый, рядом с которым безопасно взрослеть. Дружеские отношения между родителями и детьми невозможны, поскольку вы не равны. Стараясь выстроить равные дружеские отношения с подростком, вы создаете у него искаженное представление и о дружбе, и о семье. Четвертое. Вы можете сами решить, каким родителем хотите быть, и самостоятельно пополнять свой ресурс. Помните, что есть люди, которые всегда смогут прийти вам на помощь и поддержать. И первый такой человек — вы сами.